Глава 23. Ставка. Москва. Кремль. В кабинет председателя Государственного комитета обороны, Наркома обороны и Верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР Иосифа Виссарионовича Сталина вошел его личный помощник Александр Николаевич Поскребышев. «Иосиф Виссарионович, ситуация на Ленинградском фронте значительно изменилась», – доложил Поскребышев. «Немцы остановили наступление». «Поэтому я хочу у вас поинтересоваться, отправлять ранее вами надиктованную телеграмму или нет?» «Вы думаете, ее текст уже не актуален?» – поинтересовался хозяин кабинета. «Я не могу на это ответить, товарищ Сталин. Просто прошу подтверждения». Сталин взял в руку трубку и уточнил. «Вы сказали, что противник больше не наступает. Вы имеете в виду полностью на всем участке Ленинградского фронта?» «Да, товарищ Сталин. Наступление остановлено». «Но почему? Они что, передумали брать город Ленина? Всю группу армий «Север» повернули на Москву?» «Никак нет. Сведений о том, что немцы отказались от планов по атаке на Ленинград, у нас нет. Но есть точная информация, что армии противника, оставив заслоны, развернулись и сейчас сосредотачиваются под Новгородом и Чудово». «Зачем? Эти города же давно находятся в их руках». «Да, Иосиф Виссарионович. Но два города, что между ними, вновь отбиты нашими войсками. По нашим сведениям, до сих пор там ведут бои разрозненные и обескровленные части дивизии Неверовского, входящие в состав 55-й армии». «Какие города отбиты?» «Новск и Троекуровск». «Хм», — задумался хозяин кабинета, вспоминая. «Я помню, что на прошлом докладе звучало, что эти города нами потеряны». «Так и было. Но войскам той героической дивизии удалось их вновь отбить. Кроме того, у нас есть сведения, что сам Гитлер следил за судьбой этих городов». «Гитлер? А зачем они ему? Он что, думает, мы там золото добываем?» «Да подлинно нам это неизвестно. Но по некоторым сведениям, полученным от плененных там немецких солдат, говорится, кроме всего прочего, о чаше Грааля». «Что? Мистика?» «Да, Иосиф Виссарионович. Самый настоящий мистицизм, которому Гитлер так привержен. Более того, этому мракобесию стали подвержены солдаты. Причем все пленные, взятые на том участке, словно фанатики, непрестанно твердят о какой-то школе снайперов НКВД, о ходячей смерти по имени Забабашка и о 13 сапогах апокалипсиса. В общем и целом, в тех докладах много всякой всячины и откровенной билиберды написано. Например, информации по той же школе снайперов нет. Не было у нас там никаких подобных школ. Но, судя по докладам, пленные, что взяты в тех местах, рассказывают о ней как о свершившемся факте. Одним словом, странные там дела творятся. Солдаты противника словно бы рехнулись на почве этой самой мистики». «Хм, да, вы правы. Непонятно это. Хорошо, подготовьте мне, пожалуйста, короткую справку обо всех этих небылицах. Нужно внимательно посмотреть. Дыма же без огня не бывает. Значит, там что-то странное определенно происходит. И, судя по вашему докладу, происходит это непосредственно из-за действий той нашей дивизии, которая продолжает там воевать. Как вы сказали, зовут того комдива?» «Комдив Неверовский, товарищ Сталин. Но он погиб. Сейчас дивизией командует его заместитель, подполковник Селиванов. К сожалению, связь у нас с ним только односторонняя. У них радиостанция вышла из строя. Поэтому мы их слышим, а они нас нет. По последним данным, дивизия, по сути, и не дивизия, а две роты. Их на обороне города не более 300 бойцов, большинство из которых освобожденные военнопленные». «300? И благодаря этим бойцам Гитлер развернул целый фронт? Сколько он направил своих войск на обороняющихся?» «Не менее 7-8 дивизий, Иосиф Виссарионович». «То есть это больше 100 000 солдат вермахта?» «Да». «Но это же глупость какая-то. Адольфу что, шлея под хвост попала? Он с ума сошел?» «Вероятно, это приступ истерики, товарищ Сталин. Судя по всему, Гитлер хочет кардинально решить вопрос. Мы знаем, что он нередко впадает в бешенство по поводу и без. Несколько дней назад он лично отдавал приказ взять Новск. После его приказа немцам это удалось сделать. Вероятно, они отрапортовали фюреру, что город в их руках, и тот успокоился. А когда на следующий день им пришлось докладывать о потере Новска, Гитлер и впал в этот маразм. По-другому его действия характеризовать трудно, ведь он буквально грезит уничтожением Ленинграда, а тут войска развернул». «Ну хорошо, у него припадок. А генералы-то его куда смотрят? Они что, не понимают абсурд ситуации? 300 против 100 тысяч. Думаю, понимают, но боятся. Вероятно, сейчас мы имеем дело с тем случаем, когда отданный Гитлером приказ был выполнен дословно. Что вы имеете в виду? Тут мы можем только предполагать, ведь досконально нам неизвестно. Но вполне возможно, что Гитлер в приступе злобы отдал распоряжение генералам группы армий «Север», чтобы те немедленно всеми находящимися на том участке фронта войсками ударили по Новску. И генералы, испугавшись его гнева, в точности исполнили приказ. Испугавшись? Думаю, да. Есть информация, она сейчас уточняется, что после телефонного разговора командующий группой армии «Север» Вильгельм фон Лейб частично потерял слух. Настолько громко его отчитывал Гитлер. «Удивительный и странный сегодня день. Вы не находите? Все, что вы доложили, требует обдумывания. Но уже сейчас можно сделать как минимум один вывод. Получается, теперь у нас, у наших войск на том направлении, есть больше времени, чтобы наконец разобраться с Ленинградским фронтом, навести там порядок и понять причины последних неудач. Узнайте, пожалуйста, чем занимается находящийся там Ворошилов? Чем помогает в организации линии обороны? Почему до этого момента фронт постоянно отступал, отдавая врагу нашу территорию?» «Понял, Иосиф Виссарионович. Сделаю». «И еще. Как вы правильно отметили, ситуация достаточно сильно изменилась. Теперь у нас есть время, а значит, ранее надиктованную телеграмму можно не отсылать. Будем надеяться, что выигранным временем руководство фронта сумеет правильно распорядиться, не подведет и оправдает наше доверие». Сталин на несколько секунд задумался, а потом попросил. «Товарищ Поскребышев, а прочтите мне, пожалуйста, текст телеграммы, которая должна была быть отправлена, но из-за событий, произошедших в заштатном и в то же время героическом городе Новске, теперь отправлена не будет». «Секунду, Иосиф Виссарионович», — ответил помощник. Достал из папки нужный текст и зачитал. «Совершенно секретно. Экземпляр номер 1. Командующему Ленинградским фронтом генерал-лейтенанту Попову, члену Верховного Совета. Ваши сегодняшние представления напоминают шантаж. Вас запугивают командующие армиями, а вы, в свою очередь, решили, видимо, запугать Ставку всякими ужасами насчет прорывов, обострения положения и прочее. Конечно, если вы ничего не будете делать для того, чтобы требовать от своих подчиненных, а будете только статистом, передающим жалобы армий, вам придется тогда через несколько дней сдавать Ленинград. Но Ставка существует не для того, чтобы потакать шантажистским требованиям и предложениям. Ставка разрешает вам отвести части от линии Выборга, но Ставка вместе с тем приказывает вам, чтобы части ни в коем случае не покидали подготовленного рубежа по линии Маннергейма. Ставка запрещает вам оголять Лужскую губу и отдавать ее противнику. Даже если придется 8-й армии чуточку отступить, то она все же во что бы то ни стало должна прикрыть Лужскую губу вместе с полуостровом. Ставка требует, чтобы вы, наконец, перестали быть статистом и специалистом по отступлению и вошли в подобающую вам роль командующего, вдохновляющего армии и поднимающего дух войск. 28 августа 1941 года». Сталин вздохнул, покрутил в руках потухшую трубку и в задумчивости негромко произнес. «Хорошо. Телеграмму уничтожьте. Пусть у командующего фронтом будет еще один шанс».